Глава 18. Они оба не испытывали голода, поэтому за столом долго не задержались. Спустя полчаса после начала встречи два самых могущественных человека мира Таларии, именно человека, хотя каждый из них обладал силой, которой позавидовали бы многие античные боги Олимпа, сидели по краям дивана, лицом друг к другу. Причем повелительница ордена забралась на него с ногами, а между земляками стояла хрустальная ваза с фруктами и только что вскрытая, но уже вторая бутылка коньяка. Некоторая первая скованность, вначале возникшая между ними, очень быстро прошла, и теперь каждый из них торопился поведать свои воспоминания о жизни на земле. Перебивать не перебивали, но любую мелкую паузу спешили заполнить рассказами о годах своего детства и юности, часто перескакивали с темы на тему, о своих приключениях и жизни на Таларее касались лишь мельком, но основные моменты поведали. «Не знаю, Олег, интересно ли тебе будет услышать о первом мальчишке, в которого я влюбилась, выпитое уже подействовало на крепкие организмы попаданцев, но, разумеется, использовать исцеление для того, чтобы прогнать накатывающий алкогольный дурман, земляки не хотели. Обоим было хорошо. Это произошло у меня в 3-м классе. Поздно, император встал и направился к окнам. Я влюбился еще в детском саду и даже подрался за Аньку со своим тезкой. На улице уже полностью стемнело, и попаданец задернул все шторы на всякий случай, хотя посторонних взглядов из парка не предвиделось. Повзрослев, понятно, находил других, но серьезных отношений, таких, чтобы планировать женитьбу, ни разу не возникло. Он вернулся на место и плеснул себе еще коньяка. У Вики бокал в руке пустел намного медленнее. «А у тебя с тем Игорем, ну, который ты говорила, на меня чем-то похож, что-то намечалось или вся любовь в мотоциклы ушла?» «Так одно другому не мешало», — хмыкнула землячка. «Нет, с Игорем у нас была просто дружба. Да и не знаю, нашлась ли вообще бы настолько отважная девушка, что связала бы свою судьбу с таким отморозком. У него и прозвище такое было — Отморозок. Нам свечей-то хватит, есть запас». Я-то рассчитывала, что мой земляк уже электрическое освещение у себя устроил, но, увы, ладно, что хоть не лучины или факелы жжем, поддела она. Оба рассмеялись. Олег не только за себя, но и за Вику мог уверенно сказать, что им вдвоем очень приятна компания друг друга. Он не смог бы описать свои чувства, которые им сейчас владели, но так хорошо, как в сегодняшнем общении с землячкой, ему еще ни разу не было с самого момента попадания в Таларею. «Дай мне еще хотя бы 3-5 лет», — наигранно возмутился Олег. «Твоя Москва не сразу строилась. Я уже примерно представляю, как сделать первую электростанцию. Думаю, чуть ниже по течению Псты соорудить. Дело не в получении электричества даже, а в его передаче. Трансформаторы, генераторы, провода, изоляторы и прочая фигня. Лампочка Ильича — это не близкое будущее, зато скоро могу сделать тебе подарок. Не байк, не Харлей, конечно, но мопед обещаю. Будешь по мраморным трассам гонять». «Ты серьезно?» — удивилась и обрадовалась Вика. «Если бы я хотел пошутить, я сказал бы, заходит лошадь в бар». А бармен и говорит: «Ух, какая морда!» Повелительница ордена переставила поднос с фруктами на пол, взяла открытую бутылку в руку, на коленях передвинулась к императору, обняла его, расцеловала в щеки, отползла обратно и вернула все на место. «Обещай, что первый экземпляр мне». «Обещаю». Олег успел заметить показавшиеся у Вики под платьем край подштанников на стройных бедрах и вильнул взглядом. «Перебирайся на трапецию. Вдвоем веселее нам будет. Или хочешь в гости приходить? Кстати, ты надолго ко мне? О том, как тебе удается пользоваться закрытой портальной сетью, я понимаю, не расскажешь». «Почему?» «Расскажу. Только наливать не забывай. У тебя и так налито». Вика успела раньше него присвоить себе обещанный сущностью подарок, который попаданка назвала артефактом смотрителей. Найденный ею жезл позволял осуществлять пространственные перемещения, но каждое его использование сокращало время перерыва в работе порталов и могло открыть новую эпоху или, если говорить правильнее, вернуть древнюю, когда магические путешествия на большие расстояния, хоть с одного материка на другой, станут доступны всем. Любой одаренный, Вика допила коньяк и протянула бокал за добавкой. В зависимости от размера своего резерва, может гонг 2-3, я или ты больше, чем на полдня, открывать путь из любой точки в любую свободную от другого воздействия. То есть без помощи магов неодаренные пользоваться порталами не смогут, уточнил Олег, выполнив молчаливую просьбу долгожданной гости. Не смогут, подтвердила та. Но какое это имеет значение? Ты же понимаешь, как изменится мир, когда это произойдет. Мне-то по большому счету все равно. Разве что паутину своих контурств на всю Талорею раскину. А вот тебе многое в походах придется менять. Нет, Олеж, правда, ты такой молодец. Самый лучший. Я даже тебе, твоим талантам, знаниям и энергии завидую. Белой завистью, конечно. Только в любой момент в Псковской империи могут оказаться враги. Много народа за раз не проведешь, но ведь это всегда может случиться внезапно. Так что давай подумаем вместе, нужно ли тебе такое кино. Впрочем, мы можем только попробовать. Не понравится, опять закроем. Как? — удивился Олег. Сложно, но возможно. Госпожа Тень взяла в руку грушу, но передумала и поменяла ее на абрикос. Мы вдвоем, если вместе одновременно ударно потрудимся пару недель с любой портальной аркой, то сможем вытянуть энергию из пространственной сети вновь в артефакт. И пойдет здешняя жизнь по-прежнему. Впрочем, чего я тебе объясняю? Вот, она поставила бокал на поднос, и тут же в этой руке из пространственного кармана появился красивый жезл. Сам посмотри, по знаниям. Это был жест огромного доверия с ее стороны. Император его оценил и вместо того, чтобы магически познать суть артефакта, вначале посмотрел на землячку. Они явно испытывали похожие. Одиночество, давлевшее над чужаками в мире Талореи долгие годы, иногда и вовсе накрывавшее тоской, вдруг закончилось, и его возвращение не хотел ни великий псковский император, многим известный как Сфорцевское чудовище, немогучее, внушающее местному народонаселению одновременно страх, почтение и любовь повелительница Ордена Тени. В компании друг друга они вновь почувствовали себя прежними. «Вика, ерунда!» — она бросила на поднос косточку абрикоса. «Я тебе доверяю как себе. Поняла это сразу же, как только тебя впервые увидела. А может, и раньше». Я ведь почему поспешила на наше свидание? Испугалась потерять соотечественника. Нет, ты все же посмотри, что оставили смотрители. Я уберу и потом продолжу. Олег создал заклинание познания магии и наложил на жезл. «Можно убрать, я все понял», — сказал он и усмехнулся. «Мне грозит какая-то страшная опасность?» «Я так думала. Теперь, зная точно уже, что у тебя не просто пушки имеются, но и до мушкетов со штуцерами и аркебузами дошло. Думаю, не все так плохо». Артефакт смотрителей из ее руки исчез, а бокал вновь появился. Лешек верно вычислил, что Вьежское географическое общество служит не только научным целям, но и является дальней разведкой госпожи Тень, доставляя той сведения как о землях и народах их заселяющих, так и о происходивших в разных частях света событиях. Последняя экспедиция на Грентвин, относительно небольшой южный материк, сообщила, что до вьежских ученых, буквально за 3-4 пятидневки, там не просто гостили торговцы из Волонийского Парсанского царства, но и смогли убедить почти десяток шаманов от тачинского племени отправиться с ними за воинскими подвигами. Вика недолго размышляла над тем, против кого собираются вести войну парсанцы. О той трепке, точнее полном разгроме, который земляк с помощью брандеров устроил флоту царства в гавани Растина, а также о быстрой расправе над сильнейшими волонийскими магами, она была хорошо осведомлена. Это нападать на орден довольно сложно. Трудно найти центры принятия решений, тем более определиться в значимости каждого из них. Люди Вики теперь практически во всех государствах Алернии, и далеко не каждый из них наяву. Многие принадлежность к ее организации скрывают. Орден ни за что не несет ответственности, но очень многое решает. Связываться с тенью никому не хочется, в том числе и потому, что особо-то повелительница никому дорогу не переходит и жить не мешает, наоборот, во многом помогает и советами, и делами. Олег же умудрился взбаламутить вокруг себя абсолютно все. Да, он многим помог и уже паре миллионов людей дал шанс на улучшение в будущем их среды обитания. Только многие ли это умеют ценить и быть благодарными? А вот враги или просто соперники сидеть сложа руки не собираются. Вот ты зря мотаешь головой, Олег. Я не просто мотаю. Я стимулирую мозговую деятельность. Вика спустила ноги на пол и, не надевая сапожек, подошла к столу, с которого взяла тарелку с сыром и блюдо с нарезкой из дорогих видов рыбы. «Что-то уже проголодалась», — извиняюще сказала она, возвращаясь и ставя принесенное рядом с фруктами. «А ты?» «Хоть поухаживаю за соотечественником. Небось, твои многочисленные пассии на услуги только жалких рабынь полагаются. Сами без руки?» «Да, так вот. Шаманы, конечно, не представляют в бою опасности сами по себе. Их чистая энергия, не оформленная в заклинания, быстро рассеивается и урона уже дальше пары десятков метров практически не причиняет. Я это еще со своими дикарями выяснила. Она уже часа полтора назад с юмором поведала обретенному другу, как в горах местные варвары приняли ее ни много ни мало за саму богиню смерть, одну из семерых. Зато если шаманы дополнят своими энергетическими потоками сферы, созданные другими магами, то только моего или твоего резерва хватит, чтобы эту защиту пробить». Но потом нам надо будет ждать восстановления, и с боевкой будет совсем грустно. Как-то так, Олег. Короче, я вдруг подумала, что одной ули тебе будет мало, чтобы решить судьбу сражений. Дура? Ну, сделай скидку на то, что про огнестрел, которому пофигу все сферы, я не знала. И вот я здесь. Хотя нет, не только поэтому. Ты сам все понимаешь. Слушай. «Зачем девушку напоил?» Олег приподнял бутылку, в которой оставалось не более трети содержимого. «Смотри-ка, и правда, уже вторую приканчиваем», — сыграл он удивление. «Только ведь большая часть в меня влилась. А, впрочем, да, была мыслишка напоить и все-таки получить ответы на свои вопросы. Говорим, говорим, но ты так и не сказала, надолго ли пожаловала. И главное, Вика, оставайся у меня насовсем». Гостья неожиданно рассмеялась, склонив голову так, что непослушная челка опять закрыла ее левую часть лица. «Кем? Императрицей? Или соревноваться с этой располневшей крыской, что прицепилась к тебе сегодня на балу? Заместить улю? Вика, подожди». Олег чуть подвинулся и наклонился, чтобы взять ладонь землячки в свою. «Ты ведь и сама не хочешь расставаться. Я вижу». Выхватывать свою руку из императорской повелительницы ордена не стало. Не было в жесте соотечественника никакого эротического подтекста. Олег твердо решил уже, что Вику он надолго от себя отпускать не хочет ни за что. Но и чему-то большему еще не время. Ни он пока не готов, ни, судя по всему, и она. Скажу честно, долгожданная соотечественница больше не смеялась. «Меня действительно ужасно утомило быть мамочкой для всех своих соратников, даже для совсем старых. Обо всех них заботиться, решать, помогать, поощрять достойных и наказывать нерадивых. Но я не могу их бросить. Ты же понимаешь меня. И лучше давай отложим этот вопрос на потом, пока отвечу тебе на первый. Пара недель у меня есть в запасе». Так что времени наговориться и к чему-либо прийти, у нас в вагоне маленькая тележка. Пожелания мои на этот период просты, как кирпич. Я хочу, чтобы мы могли, не таясь, продолжить общение на русском. Раз. Второе. Мечтаю полетать на твоем дирижабле. И третье. Покажи мне заготовку на мотоцикл. Мопед. Там цилиндр один будет. И я еще со свечой зажигания мучаюсь. Хорошо. Мопед. Сделаешь? Придумай, как это все устроить. Она потянула на себя его руку и, наклонившись, сама поцеловала Олега в губы. Поцелуй получился не любовный, не дружеский, не братский, а точно такой, каким в первый день знакомства или теперь уже глубокую ночь должны обменяться два попаданца, оказавшиеся в бесконечной дали от своей общей родины. «Сделаю», — Олег почувствовал волнение, с которым, впрочем, быстро справился. «Только давай сперва придумаем, как тебе к компаньонке вернуться. Что ей сказать насчет того, где ты была, и как ее покинуть? Лучше бы пораньше, прямо с утра». «Тут все просто», — повелительница небрежно отмахнулась. «Олла не испытывает иллюзий про моральный облик наемниц. И сомнений в том, что я провела ночь с мужчиной, у нее не будет. И ведь права окажется. Да, как только она решит мне высказать свое фи, я тут же уйду. Лешек, я уверена, сможет мне подыграть ухажером и подскажет, где мне лучше переждать, пока ты все организуешь для нашего совместного времяпровождения. Я теперь от тебя не отстану. В дверь выгонишь, в окно залезу. Ну, а как откроются порталы, стану ждать ответных визитов. Посматривать, не летишь ли. Подожди». Вика подняла вверх палец, одним махом допила содержимое своего бокала и, помолчав полминуты, тихо запела совершенно очаровательным голосом. «Вот кто-то с горочки спустился, наверное, милый мой идет. На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет. На нем погоны золотые и яркий орден на груди», — подхватил Олег, хотя ему от несчастного серва хорошего вокала не досталось, зато слух был в абсолютной норме. Теперь уже земляк, оборвав песню, обнял и поцеловал землячку. Вика почти начала отвечать на поцелуй, но быстро отстранилась. «Извини, мне кажется, на сегодня нам уже хватит». Она моментально протрезвела с помощью исцеления. «Было очень хорошо. Мои самые счастливые гонги на Таларии. Часы». Она спустила ноги с дивана и потянулась за полусапожками, из которых торчали анучи. «Рабынь своих не зови, я сама обуюсь», — пошутила она. «Не сомневаюсь, император тоже воспользовался таликой малого исцеления. Нам не помешает немного поспать, ты права. Расстаемся на короткое время. Перед завтраком жди графа Ренерова, не устоявшего перед твоим обаянием». «Да он и во въезже мне пытался глазки строить», — повелительница ордена обулась быстро и встала. «Задание твое выполнял, конечно же. Прила его надежно захомутала. Кстати, Олег, я не хочу, чтобы обещание со мной как-то мешало твоим планам. У тебя дел выше крыши, не то что у меня отпускницы». «Ты мне никак не помешаешь», — попаданец поднялся вслед за ней. «Будешь сопровождать? Я еще столько интересного могу показать, просто закачаешься». Не сомневаясь нисколько, соотечественница извлекла из магической кладовой два кулона на основе больших агатов. «Позволь мне подарить в честь нашей встречи», — протянула она драгоценности. «Очень дорогие вещицы, но для тебя совсем не жалко». Посмотрев по знаниям магии, Олег еле сдержался, чтобы не охнуть. Подвески заключали в себе заклинания щитов, одна динамического, вторая магического. С огорчением он подумал, что в отличие от обретенной подруги, ему про подарок ей даже мысль в голову не приходила. Оправдание попаданец нашел себе в том, что у них теперь долгая жизнь впереди, и он еще успеет осыпать дарами не менее дорогими для землячки. И не только мопедом. В конце концов, где один цилиндр, там два и более. Будет у Вики байк не хуже того, каким она владела на земле. Спасибо, даже не знаю, как и отблагодарить мою москвичку. Сочтемся, замкадыш, отплатила она ему за подначку. Ладно, мне пора. А ты думай пока, как нам легально быть вместе. Уже придумал, он взял гостью за предплечье. Единственное, мне бы хотелось тебя познакомить со своими близкими. С Улей, с Чеком и Гортензией. «В качестве кого представишь?» — улыбнулась Вика. «Пришелицы из другой галактики?» «Ладно, я поняла. Коллегой по работе». «И не против. Кстати, вызови Псков, того из моих рыцарей, кого ты раскрыл. Он полковник или уже генералом стал?» «На прошлой неделе еще ходил полковником. Хочешь, чтобы я его повысил?» «Давай я сначала с ним поговорю». Расставаться землякам оказалось сложнее даже, чем первая минута встречи. Они стояли друг напротив друга и все никак не могли остановить беседу на родном языке. «Как скажешь. Сегодня же и вызову. А как ты попадешь в апартаменты Крейлитоль? И она, и этот твой мальчишка раб?» «Он не раб. Я его на службу наняла. Тем более, они же знают, что тебя нет в твоей спальне». «Что-нибудь соображу», — Вика обняла императора. «До встречи». Отступив на шаг, она тут же исчезла. Олег впервые получил возможность увидеть со стороны заклинание «Прыжок».